Глава 13. До библиотеки в итоге сразу не дошла. Отправилась на поиски вниз, а когда спустилась на первый этаж административного здания, меня поманил аромат, означающий, что где-то наверняка раздают еду. Проблема у меня серьезная, но если не поем, все равно долго в библиотеке не просижу. Ну и ноги сами направили меня в сторону еды. Не ошиблась. Столовая. Вхожу в открытые двери и оказываюсь в просторном помещении, наполненном человеческим гомоном. Сколько же здесь людей? Избранные Академией молодежь со всего мира. Меня толкнули сзади входящие и торопящиеся поесть студенты. Опять я зазевалась. Но как тут не удивляться и не глазеть по сторонам? Пристроилась в хвост длинной очереди голодных, отстояла ее и получила на раздаче свой поднос с едой. Осталось только найти местечко в этом людском хаосе. Побродив среди длинных столов, села на освободившееся место. Все, кто находился рядом, покосились на меня дикими взглядами. «Что такое? Какие вопросы?» — спрашиваю я. «Вообще-то у адептов своя столовая», — ответил парень напротив и показал куда-то в сторону. «Вон туда пройти. А это зал для студентов». «Еду мне выдали, значит, могу и здесь поесть». Пожала плечами и приступила к трапезе. Все равно ловлю на себе вопросительные взгляды. «Ну что?» «Там лучше еда», — заметила девушка рядом. «За ужином проверю», — отмахиваюсь я. «Хочу уже начать есть, но с платком на лице получается плохо. Поднимать его каждый раз неудобно. Ладно, ну его. Отстегиваю и нормально ем». Вновь все взгляды скрестились на мне. «Дадут мне поесть или нет?» «Ой, какая вы красивая!» — восторженно пискнула одна из девчонок напротив. «А разве вам можно показывать лицо? Устав Академии запрещает». «Устав Академии запрещает это адептам во время учебного процесса, в дальнейшем во время практик и на работе по магическому профилю», — вспомнил я инструктаж завхоза при выдаче формы. «В остальное время на усмотрение мага. Сейчас обеденное время, да и вообще занятия еще не начинались». Кажется, зря я все-таки тут села. Студенты смотрят на меня, как у нас в городе простые жители на мэра города или, собственно, магов, с долей почтения, огромным и жадным любопытством. У некоторых парней в глазах и чисто мужской интерес. Прав был противный куратор насчет постоянного ношения платка. Из-за инцидента в комнате успела забыть, как реагировали на меня без маски встречные студенты. Стараюсь быстрее доесть обед. «А из какого вы магического рода?» — задают мне осторожный вопрос. «Ну да. Магических родов не так уж и много. Крупные у большинства людей на слуху». «Это секрет». Тяжело вздыхаю, поскольку это секрет даже для меня. «О-о-о!» — с интересом тянут студенты вокруг и рассматривают меня еще внимательнее. «Как интересно!» — с томным вздохом произносит одна из студенток. «А как это — быть магом? Наверное, очень круто. А что вы умеете?» Отодвинув от себя тарелку, натягиваю на лицо платок. Не доела, но уже сыта. Чувствую себя неуютно. Да и маг я какой-то бутафорский. Ничего не знаю и не умею. «Вы уже уходите? Мы вам неприятны?» Сидящий рядом парень хватает меня за руку, не давая уйти. И взгляд такой требовательный, с претензией. «Отпустил ее. Кто давал тебе право прикасаться к адептке?» Вдруг прозвучал совсем рядом холодный мужской голос. Шум столовой вокруг как будто стал тише. Поворачиваясь на голос. Маг. В капюшоне. Рядом с ним еще один. Все в капюшонах. Особых различий не вижу, кроме роста. По мантиям пока не научилась различать, кто на каком курсе. Знаю точно только то, что у первокурсников, таких как я, мантия болотного цвета, а у преподавателей темно-синяя. Так что эти маги точно не преподаватели, скорее всего, такие же адепты. Вообще, у магов бывает так, что мантии по цвету особо не отличаются, и надо смотреть на узоры, чтобы понять, какого ранга и специализации перед тобой маг. Но это уже больше не про академию, а про обычную жизнь. Мою руку тут же отпустили и испуганным тоном извинились, но не передо мной, а перед подошедшими магами. Маги пошли дальше своей дорогой, ну а я пристроилась за ними и прошла в обеденный зал для магов. Пообедаю во второй раз. Вот такая я обжора. Один из магов уже у дверей обернулся ко мне и неприязненно бросил в мою сторону: «Не смейте простым студентам разрешать вольности. Они должны уважать магов. Своим поведением вы это уважение подрываете». «Хм. Для начала надо еще привыкнуть и почувствовать себя магом, а уж что и кому позволять, разберусь сама». Эта столовая другая. Первое, что заметила, тут гораздо тише и спокойнее. Людей меньше, нет той суеты, никого нет на раздаче. Все так же, следуя за магами, подошла к уставленным едой столам. Тут прямо фуршет. Подходи с подносом, бери что хочешь и сколько хочешь. Еда сама по себе похожа на ту, что в студенческом зале, без каких-то особых изысков, но выбор блюд и напитков больше. Взяла, что хотела, и иду к кабинке. Вот это самое интересное. Каждый столик тут отделен тонкими тканевыми ширмами. Силуэты сидящих за столиком людей видны, а вот лица нет. Такая прямо серьезная забота об анонимности. Свободных столиков вполне достаточно. Выбрала ближайший и с удовольствием уже нормально пообедала. Правда, не сказать, чтобы так уж спокойно. В какой-то момент тело словно завибрировало, приятно заныло внизу живота. Схватилась за край стола со всей силы. Судя по реакции тела, где-то в столовой избранник моей силы. Надо было сразу в библиотеку идти.